Эрика все еще дичас, украдкой, устремляла взгляд зеленовато-синих, как лед, глаз, почти лишенных ресниц, с бледными бровями, на щеки, рот, шею, грудь, руки Анетты, и думала: «Хороша она, куда мне?» И созревшим за годы болезни инстинктом почуяла, что для этой женщины отречься было трудно, и что это даже, пожалуй, несправедливо. Но эта мысль только промелькнула. Справедливо или нет, оно мое, это счастье. Анетта поднялась. Она сказала: «Пришлите мне Франц. Я поговорю с ним». Эрика решилась не сразу. Ее снова одолели сомнения. Она испуганно взглянула на соперницу, пристально смотревшую на нее. Она видела, что Анетта требует полного доверия. Надо было поверить или порвать. Она поверила. И смиренно сказала: «Я пошлю его к вам». Последний раз обе женщины взглянули друг на друга, как сестры, и на пороге обменялись поцелуем мира. Час спустя пришел Франц. То, что Эрика послала его к Анетте, не удивило его. Он не привык раздумывать о чувствах других, его целиком поглощали собственные чувства, они были изменчивы. Если бы он даже попытался заглянуть в душу обеим женщинам, то признал бы вполне естественным, что его любит и та, и другая. Это не накладывало на него никаких обязательств. Так он думал, и совершенно искренне. Он был искренен в любую минуту. Ужасная искренность человека, у которого эти минуты одна за другой бесследно испаряются, но он от этого не страдает. Сейчас его занимало лишь последнее открытие. Руки волшебницы на клавишах и объятия у дверей дома под небом. Он пришел возбужденный, разгоряченный, уверенный в своей победе. Он выказал и робость, и простодушное тщеславие, но его сразу разбила с толку холодность Анетты. Она не усадила его, приняла стоя, бегло взглянув на себя в зеркало, небрежно пригладила волосы и сказала: «Идем». Они поднимались в гору дорогой, по которой не раз уже гуляли. Оба были отличными ходоками и шли широким шагом. Анетта молчала. Франц сперва было присмирел, но быстро оправился. Им было легко и радостно. Он восхищался новыми игрушками сердца, этими двумя женщинами. В их любви он был уверен. Как примирить между собой эти любви? Это уж дело десятое, оно ничуть не занимало его. Франц так мало сознавал свой эгоизм и так был полон собой, что, нисколько не стремясь вызвать ревность в Анетте, стал перебирать прекрасные качества Эрики и простодушно восторгаться счастливым случаем, который занес его сюда, где он нашел свое счастье. Сердце Анетты сжалось, у нее чуть не вырвалось. За этот счастливый случай другой заплатил жизнью, но она вовсе не хотела терзать его воспоминаниями. Она только сказала: «Жермен был бы рад». Но и это было слишком. Франц огорчился. Ему было бы приятнее в эту минуту не думать о Жермене. Но раз уж он вспомнил о друге, тень искренней печали скользнула по его лицу и исчезла. Его ум, так искусно помогавший ему увертываться от всего, что могло нарушить его спокойствие, подхватил последние слова Анетты. Франц сказал: «Да, если бы счастье это можно было разделить с ним». И печаль, и радость были непритворны, но не успели отзвучать эти слова, уже осталась только радость, и имя друга не было произнесено. Анетта вспомнила трезвые слова умершего: «Если забвение опаздывает, ему идут навстречу». Франц опять заговорил, как влюбленный поэт. Влюбленный в кого? Он говорил одной женщине, а другой. Но присутствие Анетты вдохновляло его гораздо больше, чем образ той, о которой он говорил. Он не спускал с Анетты глаз, эти глаза ласкали ее, он пил воздух, струившийся вокруг нее, и вдруг останавливался, пораженный видом, приковавшим к себе жадный взгляд художника. Он восторгался линиями, оттенками, гармоническими сочетаниями. Но Анетта не останавливалась. Она шла вперед, высокомерная, рассеянная, не поворачивая головы, насупившись. В ней закипало раздражение и презрение к этим душам артистов, столь изменчивым, что каждое мгновение вытесняет у них предыдущее, жизнь и смерть проходят сквозь сито.